Глава 11. Грант. Что такое день сурка? Для меня это стало просыпаться с сухостью во рту, головной болью и ломкой во всем теле из-за помощников извне. Сквозь пелену стука в висках и дремоту я расслышал знакомый голос, который орал где-то рядом, но отрицал его появление в своей голове и только сильнее зажмурился, закрыв уши подушкой. Неожиданно меня кто-то ударил в плечо. «Блядь, лес, отвали!» — проскулил я, но получил еще один удар, меня уже схватили за руку и резко приподняли. Приоткрыл один глаз, и по нему ударил яркий свет, а затем опять этот громкий голос разрезал мою голову. «Ты совсем охренел!» «Тео?» — заморгал, настраивая резкость, и встретился с человеком, которого сейчас бы хотел видеть самым последним. «Что разорался?» Продолжив бурчать, я сел на постель ровнее. «А ну, одевайся и поговорим, иначе не ручаюсь за себя», — грозно сказал он мне и вышел из спальни, громко хлопнув дверью. «Твою мать!» Сейчас мог только стонать и выйти от вспышек в голове. Сжал ее руками. «Грант, что происходит?» Позади услышал сонный женский голос и скривился. «Тебе пора», — ответил я ей, не оборачиваясь. «Что?» Девушка, видно, полностью проснулась от этой новости. «Я вроде говорю на английском. Свободно!» Обернулся на блондинку и повысил голос. «Ну, ты... я...» Пролепетало тело, сверкая слезами в глазах. «Вот мокроты мне тут не хватало». «Ну, потрахались. Что дальше? Ничего, чао!» «Опять все по новой. Надоело каждый объяснять свой принцип жизни». «Что?» — воскликнула она, прижимая одеяло к груди. «Ты же сказал, что влюбился! Кобель! Урод недоразвитый!» Меня полетела подушка и не сильно ударила по голове. «Карина, или как там тебя? У меня жена есть, и она вчера мне сына родила». В голове вспыхнули слова Лив, и я повторил их. Я отмечал так. «Сукин сын!» — закричала она, подскакивая с постели, натягивая в торопях свои тряпки, а мне захотелось заржать на такую реакцию. Лив гениально. Но моя идиотская улыбка только усугубила положение. Девушка уже набросилась на меня, пытаясь, видно, лишить меня глаз и вообще украсить лицо. «Хватит!» — рявкнул, хватая ее за руки и толкая тело в нижнем белье на кровать. «Если надо, я вызову охрану, тебя выведут». Я молча развернулся и сбежал в ванную комнату. В закрытую дверь что-то полетело. «Блядь, неужели опять мобильник? Я ж только вчера новый купил». Прижавшись головой к двери, я попытался воссоздать вчерашний вечер. Но ничего, только то, как я заехал за блондинкой в офис. Отвез поужинать, потом в клуб, затем пустота. Надо прекращать так напиваться. Вторая ночь, а причина не изменилась. Отвращение к самому себе. Теперь Тео заявился. Ему-то что от меня надо? Я не спеша принимал душ, втайне надеясь, что лес вызвал уже охрану, а эта девица не разгромила квартиру. Но, видно, сильно погорячился со словами, потому что моя спальня была разбита. Плазма, висевшая на стене, уже лежала на полу. Как и светильники, как айфон, как и все, что было сделано из стекла, кроме окон. Цокнув недовольный языком, достал из шкафа свежие боксеры, джинсы и футболку. Осторожно обходя препятствие из разбитого стекла, добрался до двери. Войдя на кухню, встретился с двумя злыми друзьями, которые готовы были меня разорвать. Лес стоял у барной стойки со сложенными на груди руками, а Тео стучал пальцами по столу, сверля меня ненавистью. «Да что я такого сделал-то?» — недоумевал внутри. «Лес, дай таблетки!» — нарушил тишину и сел на стул. «Блядь, Грант, задолбался своими шлюхами! Сегодня была истеричка. Она орала так, что мы еле ее выпроводили. Сказали, что ты больной на голову. Хотя не думаю, что сильно наврали!» — фыркнул Лес, но все же бросил в меня баночкой с обезболивающим. «Ладно. Буду снимать номера. Она разбила всю мою спальню», — пожаловался я, забрасывая в рот две таблетки. «Воды не подашь? Подавись!» Лес силой бросил в меня бутылкой с водой, но в этот раз она угодила мне в руку, Я поймал ее и запил спасительные пилюли. «Тео, это ты виноват в этом спектакле», — обратился к другому парню, сидящему за столом и пыхтящему от гнева. «Я тебя убью сейчас», — процедил он и потянулся ко мне, но я отскочил, а лес уже оказался рядом. «Тео, успокойся, объясни, что случилось», — попытался хоть как-то утихомирить он взбесившегося оленя. «Этот мудак рассказал все Лив. Ты обещал, урод, обещал, что не скажешь ей ни слова, никогда не напомнишь», — заорал он, и до меня дошла причина такого приветствия. «Я сделал так, как посчитал нужным», — холодно ответил ему. «С каких пор ты принимаешь верные решения?» — продолжал он орать. «Она должна была знать, почему я это сделал. Я не хочу, чтобы твоей больной сестричке что-то взбрело в голову, и в последний момент она бы разорвала помолвку наших родителей». Я вылил на него всю злость и страх, также повысив голос. «Что ж ты не рассказал ей, что на самом деле был наркоманом, а представился пушистым розовым кроликом, которого необходимо только пожалеть?» — ядовито спросил Тео. «Потому что не принимал наркотики», — закричал я. «Я только несколько раз курил травку». «Анализы, Грант, были анализы», — настаивал на своем он. «Тебе напомнить подробности», — прошипел я. «Знаю все подробности, и не я один теперь», — ухмыльнулся Тео. «Подожди», — остановил его, когда в голове появилась догадка, которая сковала всего меня. «Ты рассказал Лив, как все было?» «Да», — довольно ответил он. «Мудак!» — заорал я. «Ты ни хрена не знаешь!» Ярость застилала глаза, и я, ведомый ей, подскочил к нему и так швырнул в стену, что стекло, служившее перегородкой между кухней и гостиной, потрескалось и осыпалось на парня. «Грант!» — передо мной появился лес и толкнул меня. «Тео, прекращайте! Вы не мальчики уже!» Но я не мог успокоиться. Во мне горела злость и давняя обида, заставляя оттолкнуть леса и надвигаться на лежавшего на полу друга. «Грант, я вызову полицию», — предупредил парень. Сжав губы, остановился. «Нет, этих проблем мне не надо. Не стану марать руки и портить свою хрупкую репутацию из-за этого тупого придурка». «Блядь, урод! Какой же ты урод!» — простонал я, разворачиваясь и сжимая голову. «А ты прямо умный!» — усмехнулся Тео, отряхивая себя от осколков. «И почему тебя так взбесило это?» «Да потому что Лив теперь больше будет ненавидеть меня и мою мать. А ты помнишь, что было в последний раз?» Процедив, сел за стол и отпил из бутылки. «Тупой дебил!» — усмехнулся Тео и расположился напротив. Между нами сел лес, с опаской поглядывая на меня. «Она любит папу и Патрицию. Не суди людей по себе, Грант. Что ты ей еще сказал?» «Ничего. Только почему я прочитал это письмо?» Вновь переживал тот разговор, погружаясь в собственный мрак. «И больше ничего», — уточнил Тео. «Нет, больше ничего», — закатил я глаза. «Только подойди к ней еще раз. Только тронь ее, Грант», — снова начал угрожать он мне. «И что ты сделаешь?» — ты с девкой спросил его. «Лучше тебе не знать этого. Но если она еще раз заплачет из-за тебя...» «Что?» — перебил я его. «А ты представь, как круто возвращаться домой, где тебя встречает сестра, которая вместо улыбки с порога начинает рыдать. Ты виноват в этом. Я вообще не понимаю, зачем мама заставила ее приехать», — зло рассказывал Тео и в конце монолога стукнул кулаком по столу. Лив плакала. Опять плакала. Три раза за день. И причина я. «Надо держаться от нее подальше. Пусть я проиграю похрен. Сейчас полностью понял, что не хочу, чтобы она хоть когда-то еще плакала и страдала. Наоборот, хочу с ней подружиться. Показать, что не осел, а нормальный. И у нее есть чувство юмора. Хотя сегодня оно сослужило мне хреновую службу. Но все же... Грант, не трогай больше мою сестру. Мы с тобой договорились все забыть», — ворвался в мой мозг голос Тео, и я посмотрел на него. Вообще-то скоро она и моей сестрой станет. И успокойся, мне нахрен не сдалась твоя истеричка, — усмехнулся я. Отлично. И еще хотел спросить тебя о Винсе или как-то так. Ты слив был, когда она познакомилась с ним? — нахмурился Тео. Предположим, — протянул я. Мне нравилось его бесить. Она за него замуж собралась, — усмехнулся Тео, наблюдая за мной. «Замуж? Лив что, совсем с ума сошла? Рехнулась!» Внутри меня поднялся комок и застрял где-то в горле. «Я ж говорил, у тебя больная сестра!» Держал все свои эмоции под контролем, хотя хотелось заорать. «В общем, хочу, чтобы ты не подходил к ней. Надеюсь, что этот Винс парень ничего. По рассказам Лив, он ее принц с родовым замком», — недовольно сказал Тео. Было заметно, как ему не нравятся самому эти познания. «Да я буду счастлив ей даже устроить самую пышную свадьбу», — предложил я и поймал удивленный взгляд Леса. «О, только не сейчас. Никакой ревности и другого бреда. Я вчера был просто под накалом эмоций, а сейчас соображаю адекватно», — мысленно простонал я. «Мне придется пожить некоторое время дома, пока мою спальню починят», — выдал я фразу. «Сними номер в отеле. Или я могу тебе его оплатить?» — резко бросил Тео. «С каких это пор? Я не могу жить в доме, купленном на мои деньги», — усмехнулся я. «Потому что там живет Лив», — он снова начал злиться. «Слушай, Тео, я вообще не понимаю, почему ты так зациклен на том, что между мной и твоей истеричкой может быть что-то?» — удивленно спросил я. «Потому что ты кобель, все никак не натрахаешься», — фыркнул он. «Не бойся, братик, я буду сама любезность», — довольно протянул я, а Тео наморщил нос такому объяснению. Хотя в голове предстала обнаженная Лив, лежащая в моей постели и улыбающаяся мне, дотрагивающаяся до моей груди, до плеча, вводя татуировки, ее губы немного приоткрытые в ожидании поцелуя. «Блядь!» — тряхнул головой и получил один насмешливый взгляд Леса и другой недовольный Тео. От такой фантазии я возбудился, что вся кровь прилила не к голове, совсем не к голове. Телефон Леса подал признаки жизни, парень достал его из кармана джинс и, посмотрев на входящий, положил передо мной. На экране светился абонент — Патриция Кин. Я вздохнул и ответил на звонок. «Доброе утро, мам!» — первым начал я. «Грант, черт тебя подери! Я прибью тебя, когда увижу! Где тебя носит? Ты должен был быть полчаса назад в ресторане, который я смотрела!» — начала орать в трубку мама. «Блядь, прости! Сейчас отправлю туда кого-нибудь!» — скривился я. «Да что с тобой происходит?» — продолжала она. «А я что, знаю?» — захотелось ответить в том же духе. «Я сам ни хрена не понимаю!» «Ничего!» «Просто забыл», — я держал голос спокойным. «Ладно, я уже позвонила им и сказала, что ты перенесешь время. Надо было Лестера попросить», — пробурчала мама. «Ну вот бы и попросила», — недовольно сказал я. «Все, сегодня ты должен быть с мальчиками у Пейтонов, нас пригласили», — сообщила она мне, а я шокированно посмотрел на друга, который жестами спрашивал, что. «Мам, подожди секунду», — бросил я в трубку и закрыл рукой динамик. «Вы знаете что-то об ужине у Пейтонов?» — спросил я парней, и они отрицательно покачали головой. «Мама вчера звонила, но я сбросила ее, достала уже», — цокнул Лес. «Хорошо, мам, будем, пока!» — отключился прежде, чем получил очередное задание или нравоучение. «Класс! Весь вечер терпеть твою мамочку!» — недовольно буркнул я и передал телефон другу. «Ладно, должен ехать, мне надо отца и Лив отвезти в парк. У них семейная сходка. Тео встал. «Прости, ладно, за это», — я показал на разбитое стекло. «Да я привык», — улыбнулся он. «Тогда до вечера. Обещаю подружиться с Лив, окей?» Я выжидающе посмотрел на него. «Хорошо», — он сжал губы, но согласился. «Дай ей свободу, прошу тебя». Только кивнул. Лес провел Тео до двери, а я устало откинулся на спинку. «Дай ей свободу». Повторились слова в голове. «Она же не чувствует ко мне ничего. Так о какой свободе он говорит? Если бы она хоть немного была ко мне неравнодушна, то не оттолкнула бы меня в машине. Я бы поцеловал ее, ощутил на вкус спелые сочные губы. Сердце забилось быстрее, и я выдохнул. Нет, хватит, Грант. Достаточно ты уже натворил. Теперь попробуй быть действительно другом, а не мудаком, — молил я себя. И что ты делать будешь? Рядом со мной сел Лес. То, что обещал, — тут же ответил я. Надо с Нейтом поговорить, чтобы рот свой в правильном направлении раскрывал. Я поговорю. А ты оплати ремонт, — улыбнулся друг. Грант, попробуй быть самим собой. Я же знаю, какой ты. Так покажи, Лив, что ты неплохой. Он повторял мои мысли. Я только печально улыбнулся. Так и сделаю, — успокоил его. И хватит уже драк, — попросил он. Постараюсь обуздать своего дикаря, — усмехнулся я. Тогда до вечера. Я в офис. Лес встал и похлопал меня по плечу. Малышка Ливи. Пронеслось в голове, и я улыбнулся. Я проиграл. Перед собой, перед всеми. Я попробую стать тебе другом и помочь тебе. Только простишь ли ты меня? Я был в этом не уверен. Совершенно не уверен.